По сообщениям из Сеула, Южнокорейский совет по делам отряда самопожертвования и Фонд памяти справедливости за урегулирование вопроса с половыми рабынями японской императорской армии 17 марта выступили с заявлением, в котором потребовали прекратить исполнение унизительной согласованности, что оставит в тени вопрос с половыми рабынями японской императорской армии.